рода непривычной, диковатой архитектуры, и тогда снова и снова завязывались жаркие споры. Стоит ли пошарить в покинутых домах как-нибудь на досуге? И все ли, что там можно отыскать, обязательно приносит несчастье? Блай и один из моряков были уверены, что кое-что способно пригодиться, и в доказательство приводили вполне достоверные случаи. Другие, двое, с тем же пылом и на столь же многочисленных примерах доказывали обратное. Слушать и тех, и других Свароку было чертовски интересно. Но он немного тревожился, до сих пор понятия не имел, куда они едут и что собираются делать. Ясно, что капитан Зо не подряжался собирать виноград или класть печи, и все же опасные гротескные зенитки на полуразсыпавшуюся стену моментально взобралось что-то серое, мохнатое, величиной с кошку, зеленоглазое, с пушистым коротким хвостом, и печально заухало, застонало, замахало лапками, закричало что-то вполне членораздельное. Сварог насторожился, но его спутники отнеслись к серому завывавшему созданию прямо-таки наплевательски. Покосились мельком и больше не обращали внимания. «Да это ихний домовой», — пояснил Блай. «Чуть ли не единственная тут совершенно безобидная скотина. И даже в некоторых смыслах полезная. Можно бы подобрать, да не стоит возиться. Капризный скот. Море не выносит совершенно, на корабле быстро дохнет. А зачем он нам такой? Хочешь — забирай. На суше может пригодиться. Слышишь? Надсаживается. Скучно ему без хозяина, падли». «У меня уже есть один, — сказал Сварог. — Куда мне два? Еще передерутся?» «Уж это точно. Долго шерсть летать будет. Ну, подаришь кому-нибудь?» «Ну его, — сказал Сварог. — Не возвращаться же». «А на обратном пути можно и пушаровать, — мечтательно сказал Блай. — Поискать бутылки с джинами. Их тут еще хватает, говорят. Знал я одного капитана. Попалась ему бутылка с джином, а тот оказался духом земли. Знай, таскал изумруды. Да не какие-нибудь, ронские». «Я тоже знал одного судового врача, — отмахнулся капитан Зо. — Единственного, кто спасся с прекрасной рыбачки, когда на ее борту откупорили бутылку с джином». «А джины, конечно, разные бывают, — согласился Блай. — Духи воздуха самые ненадежные. Но ведь и рискнуть можно». «Иди один и потом откупоривай в чистом поле, — сказал капитан. — Это сколько угодно, когда я буду подальше». «Когда-нибудь и рискну». «Ну-ну». Капитан Зо вдруг натянул поводья, достал подзорную трубу, всмотрелся. «С вашими джинами! Тихо! Одна, две, три. А говорили, вымерли. Ну, может, и обойдется. В лес живо». С захода налетали, плавно, бесшумно взмахивая крыльями, три черные птицы. Донесся их протяжный крик, странно похожий на человеческий, но некогда было приглядываться. Сварог уже мчался вслед за остальными в лес под раскидистые кроны темных елей. Всадники остановились, держась тесной кучкой. Со всех сторон лезли в лицо колючие ветки. Кони беспокойно приплясывали. Сварог видел, как Борн выстрелил на удачу, но стрела не долетела, запуталась где-то в кронах. Сверху, словно в ответ, раздался хриплый хохот. Сварог встал на стременах, отвел ветку, мешавшую рассмотреть кусочек неба. Птицы, выставив лапы с кривыми когтями, кружили над высокими верхушками ели, то и дело заслоняя небо и солнце. Они были громадными, крылья не меньше трех уардов в размахе, а на длинных голых шеях сидели самые натуральные старушечьи головы